Глава 22. Хмурое пасмурное утро. Снег валит пушистыми хлопьями. Всего лишь середина сентября. Мой телефон вибрирует на тумбочке, и я аккуратно тянусь к ней, постоянно оглядываюсь за спину. Руслан спит. Хорошо, я лежу с краю и могу спокойно выйти из комнаты. Откидываю одеяло, пальчиками поддеваю смартфон и закрываю за собой дверь. Двигаюсь бесшумно, на цыпочках. Алло? Анна Витальевна, доброе утро. Привет, Лен. Облегченно выдыхаю. Прошлая ночь кружит перед глазами. Губы Руслана на моем теле. На всем моем теле. Его прикосновения, нежные ласки. Он был безумно нежным и трепетным. Боялся причинить мне боль. «Извините, что потревожила так рано». Смотрю на настенные часы 6:00. «Просто камеры кафе засекли вашего мужа у входа. Он ломился в дверь, кричал что-то». «Что? Ты уверена?» «Да, Анна Витальевна, сейчас пришлю вам скриншот». Секунда, и мне прилетает сообщение. Открываю, продолжая разговаривать с Леной. И правда, Влад. И похоже, он в невменяемом состоянии. Пьян в стельку. Где он сейчас? Не знаю. Думаю, недалеко, потому что время на камерах показывало 5:45. Спасибо, Лен. Я сейчас приеду. Не нужно. Я ведь не для этого вам звоню. Кафе ничего не угрожает, а ваш муж, наверное, он больше не вернется. Наверное. Еще раз спасибо. Поспи немного перед началом рабочего дня. Рада, что у вас все хорошо. Я имею в виду аварию. Я приезжала в больницу, но меня не пустили. Знаю, Лен. И для меня это очень много значит. Молчание. Я даже проверяю, не обрывается ли звонок. Нет. Ань. Лена переходит на «ты». Я не знаю, что бы со мной было, если бы ты... Все в порядке. Невольно улыбаюсь в ответ на ее искреннее переживание. Мы еще с тобой поработаем вместе. До встречи. Пока. Прикладываю телефон к груди и оборачиваюсь на дверь. Руслан подпирает косяк. Руки засунуты в карманы спортивных брюк. Красивый, хоть и немного сонный и лохматый. Магнитом тянет прикоснуться к его покрытым густой щетиной щекам. Но не двигаюсь. Сам подходит, обнимает за талию. Как же тепло, как же спокойно. «Привет». Целует, отбирает всю тревогу и душит ее на корню. Обвиваю руками его шею, и телефон летит на пол. Падение смягчает моя нога. Морщусь, но не прекращаю наслаждаться поцелуем. Мне нравится такое приветствие. Тяжело дышим, глядим друг на друга. Я уже отвык от подобного. Всегда один, утром, днем и вечером. Я почти никогда не бывала одна, и ничего хорошего из этого не вышло. Пожимаю плечами, говоря о прошлом. Взгляд зацепляет бумажку на обеденном столе. Свидетельство о разводе со вчерашнего вечера на нем лежит. Только мне кажется, что оно горит адским пламенем. Начнем сначала, ты и я. Меня от его слов слегка пробивает озноб. Все слишком быстро, слишком эмоционально. Мне нужно время, а Руслан, как всегда, идет напролом. Давай поговорим об этом позже, ладно? Что мешает сейчас? Прижимает меня к себе, большие ладони покрывают мою попу. Тоненькая сорочка не избавляет от жара его кожи. Ты все чересчур ускоряешь. Я? Нагибается, склоняет голову на бок. Наши губы близко, взгляды сливаются воедино. Пожалуйста, Руслан. Что, пожалуйста? Ты свободна, я тоже. Разберемся с Цезарем, твоей сестрой, и свалим к морю. 10 дней и 9 ночей безудержного секса. Коктейли и тишины. Перестань быть... Кем? Гадиной? Зацикленной на том, что подумают люди. Плевать на всех. Я не хочу бросаться из одного омута в другой омут. прыгать из койки в койку. Руслан, еще ближе, не могу дышать ровно. А разве твой муж любил тебя так, как я? Разве он проделывал с тобой то, что я несколько часов назад? Он трахал Вику, пока ты вертелась в постели, ожидая его возвращения. Страстно, жарко трахал. Имел ее во все. Даю пощечину Руслану. Ладошку жжет и покалывает. Смотрит на меня холодно, даже бездушно. И не шелохнулся от моего удара. А я вложила в него все силы. Замолчи! Ты держишь маску примерной жены, хотя давно уже не жена. Прими этот факт и живи счастливо. Отходит, берет турку для варки кофе. Меня накрывает холод. Секунду назад рядом с ним было так тепло и уютно, а теперь мрак и вонь. Воняет боль, которую я вновь впустила в свое сердце. Гниет, покрывается плесенью. Он прав, я уже давно не жена, но все еще сохраняю видимость. Но и меня можно понять. Я не могу стать другой за несколько недель, несмотря на ад и грязь вокруг. Я поеду в 13 зерен, Лена звонила. Ни слова в ответ. Отлично. Одариваю Руслан взглядом полным надежды, но он занят приготовлением кофе. Иду с кухни в ванную, принимаю душ, одеваюсь и вновь появляюсь перед Авдеевым. Ты не против, если я вызову такси? Мое мнение тебя все равно не колышет. Замечательно. Шагаю в коридор, вызываю такси и натягиваю сапоги. Через минуту уже спускаюсь по лестнице, слыша эхо шагов в пустом подъезде. На улице холоднее, чем вчера, градусов на 5. «Доброе утречко!» — присвистывает и выкрикивает Сева, находясь прямо перед подъездом. Выдыхаю. Вот почему Руслан так легко меня отпускает. Все продумано заранее. Сева демонстративно открывает дверь Прада и ждет меня. «Доброе утро, Всеволод!» Совершенно наигранно улыбаюсь мужчине в зеленом свитере крупной вязки. «Ого, как официально, мадам!» «Прости, нет настроения». «Готов поделиться своим», — подмигивает, захлопывая дверь, когда я сажусь в салон. Мне открывается прекрасный обзор на окна квартиры. Руслан стоит в кухне и наслаждается кофе. Черт бы его побрал! «В кафе?» — уточняет Сева, сев за руль. «Да». «Доберемся без пробок, обещаю». Двигатель вспыхивает приятными глухими звуками. Выезжаем из квартала, пристраиваемся в крайний правый ряд. Я захожу в приложение такси и отменяю заказ. Спустя 20 минут малиновый Прада тормозит у кафе. Полосатый козырек покрыт снежком. Надо вызвать кого-нибудь и сбить эту опасную толщу. «Я никуда без вас не уеду». Патрон ясно дал понять, от вас ни на шаг. Понятно. Тяну ручку, выбираюсь наружу. Ветер закручивает мой хвост в жгут. Ёжусь, тороплюсь добраться до входа. Откуда ни возьмись, возникает Влад. Чёрт из табакерки. Ты вообще работаешь, а, любимая? Язвит, скалится недобро. Я больше не твоя любимая, так что придержи коней. Вынимаю из сумки связку ключей, ищу нужный, открываю дверь. «А чья? Его, да?» Заходит следом за мной в теплое помещение. Я включаю свет, он стряхивает снег с пальто. Трезв, а на камерах показался пьяным. «Что тебе нужно? Чего ты бродишь возле 13 зерен?» Во мне концентрируется вся женская мощь. «Я теряю все, Ань. Твой новый трахарь пригнал ко мне в фирму аудит. Моя тачка под арестом за небольшой долг. Он настолько смешон, что...» «У тебя отобрали машину?» Приподнимаю одну бровь, стоя на безопасном расстоянии. «Да сука, я задолжал кое-какую сумму банку, но это все по вине Вики. Она требует лучшей жизни, лучших условий для себя и малыша. А мой кошелек не резиновый. Скоро совсем останусь ни с чем. Наш развод обдерет меня, как липку». «Ты сам виноват, Влад. Я тебя не устраивала. Наша семья не была в приоритете. Но какая ирония, ты все же обрел ее. Вика еще не родила, кстати?» «Со дня на день, мать его». Хватается за голову. Еще чертов Цезарь сел на хвост. Он много лет спонсировал мои проекты, вкладывал бабки. Теперь хочет от меня кое-каких услуг. А я, млять, не могу ничего сделать. Постой, постой. Ты много лет сотрудничал с Германом? Я взмахиваю руками и отшатываюсь назад. Сердце стучит по нарастающей. Да, да еще раз да, но иначе я бы не держался на плаву. В моей голове вспыхивает логичный вопрос. И о его романе с Эльзой ты тоже знал? Твою мать, конечно! Я же ее и привез к нему в дом. Хренова певичка залетела от него, а ему такая приблуда ни к чему. Залетела? Ноги подкашиваются от сокрушительного заявления бывшего мужа. Я не собиралась сдаваться, но сейчас едва держусь ровно. Сотня мыслей перелистывается в голове, сотня слов собирается на языке, но я — статуя. Из меня вся жизнь выветривается. «Анька!» Мои широко раскрытые глаза болят от долгого смотрения в одну точку, но я не могу иначе. «Анька!» Влад дергает меня за плечо. Прихожу в себя и толкаю его. «Ты похитил мою сестру?» Сначала мямлю невнятно. «Ты украл ее и все это время знал, где она и с кем?» Тумблер ярости врубается. «Меня не остановить!» Наступаю на Влада, а он пятится к двери. «Эльза беременна, напугана, в полном одиночестве в доме Цезаря! А ты только сейчас об этом говоришь?» «Я обязан Цезарю, но, поверь, я не хотел!» Его глаза искрят отчаянием. «Не хотел? Ты сядешь в тюрьму за это, и очень надолго!» Вмиг меняется в лице, расправляет плечи, подчеркнутые фасоном пальто. «А ты докажи, что это я по просьбе господина Воровского ее похитил. Что я слал тебе сообщение, подарочки в коробке. Попробуй убедить всех, что я несся в тот день навстречу и стал виновником аварии, в которой ты попала и угробила человека». «Мерзавец! Какой же ты мерзавец!» Ему я должна была залепить пощечину, а не Руслану. «Да, я такой. Но это лучше, чем быть тряпкой, как ты. Несколько минут назад ты скулил, как щенок, Влад. Жаловался мне на ужасную жизнь и безденежье. И я тряпка? Так вот тряпка ты. И тебе, мой тряпичный козел, светит приличный срок. Не хочешь пустить слезу? Как ты мне сказал тогда, когда я вас с Викой застала в родительской квартире?» Постукиваю пальцами по подбородку, впав в короткую задумчивость. «Еще заплачь, это будет верхом твоего мастерства!» Он ухмыляется, приглаживает волосы и уходит прочь. Я смотрю ему вслед, пока он не исчезает. Оставшись в одиночестве, плюхаюсь на ближайший стул и морщусь от боли. Послеоперационные раны дико ноют. Сердце опять обливается кровью. «Я должна беречь себя. Но как?»